Глава 10. Сейчас у меня было время хорошенько ее рассмотреть. Стройная, высокая, с длинными густыми волосами, достающими до поясницы. На фоне темных одежд они казались еще огненнее, чем были на самом деле. Лицо чистое настолько, что закрадывались сомнения. Я такую идеальную кожу видела только у сокурсницы, которая избавилась от веснушек, а потом еще и выровняла себе тон лица какой-то адски болезненной процедурой. Курносый нос, слегка раскосые глаза черного цвета. Но вот взгляд какой-то хитрый и неприятный. «Жены?» Она сморщила нос, бросив на меня такой взгляд, будто увидела в первый раз. «Когда это ты успела обзавестись женой, Алистер?» «А я обязан тебе докладывать о своей личной жизни?» Холодно поинтересовался мужчина и как бы невзначай приобнял меня за талию. Вот стоило бы скинуть его руку, указать, что о телесных контактах ни в какой форме мы не договаривались. Но чисто из любопытства я не стала этого делать. Да и что, мне сложно человеку помочь. Видно же, что ему не особо нравится вся эта ситуация. Разубедила меня практически сразу следующая фраза, которую кинула эта Кэтрин. «Еще месяц назад ты мне в любви клялся». Девушка покосилась в мою сторону, будто собиралась уколоть этим. «А сейчас оказываешься женат. Вот мне стало интересно, или думаешь, что у меня нет на это права?» «Я думаю, что ты о чем-то хотела со мной поговорить», — напомнил некромант. «И раз ты не знала, что я женат, милая, позволь представить тебе дочь лорда Виена, леди Кэтрин де Тиор». Вот тут-то все и стало на свои места. С таким громким, даже оглушающим щелчком. Вот кто подсыпал мне ту отраву в чай, пока дорогой папенька отвлекал угрозами. Хитро, очень даже. Ничего не скажешь. И тут же стало ясно, чем насолил глава Тиор Алистеро. Но, по крайней мере, моя фантазия уже нарисовала историю, похожую на Ромео и Джульетту. Правда, эти двое на безумно влюбленных не особо смахивали. Но что-то мне подсказывало, что лорду Тиор-старшему проклятый некромант в зятьях точно нужен не был. «Обсудим мои вопросы позже», — дернула уголком напомаженного рта Кэтрин. «Была безмерно рада познакомиться с твоей женой». Последняя она буквально процедила сквозь зубы. У меня даже холодок по коже пробежал от неожиданности. А Кэтрин что-то к Алистеру до сих пор чувствует. Вот только любовь это или ненависть, или же чувство собственничества. Мне пока не ясно. Девушка развернулась на каблуках, показательно щелкнула пальцами и ушла порталом. Алистер еще секунду помолчал, после чего выдохнул и повернулся ко мне. «Моя благодарность, леди Хлоя. Вы отлично сыграли свою роль». «Не просто так», — коварно улыбнулась я, тут же учуяв выгоду. «За эту маленькую сцену я еще что-нибудь с вас требую, лорд Алистер». Мужчина криво усмехнулся, но спорить не стал. Только галантно предложил мне локоть и произнес. «Я бы не советовал спускаться по лестнице. Если верить слухам, там сейчас все еще буйствуют ваши милые растения. Куда мне открыть портал?» Не знаю, какие на меня были планы у Алистера, но он в мои точно не вписывался. Нужно было срочно пообщаться с хранителем рода, а то я как слепой котенок, ей-богу. Один раз меня обвели вокруг пальца, больше подобного не повторится. Следовало сразу домой уходить порталом. Защиту лорд Тиор с наскока бы не взломал. Такое только одному некроманту под силу. Вместо этого я растерялась, чем и воспользовался Алистер в своих интересах. Ну-ну, я ему еще это припомню. И месть моя будет страшна. Наверное, у меня во взгляде промелькнуло мрачное предвкушение, иначе я не могу объяснить, почему Алистер поспешил ретироваться. Я только в уме составляла прощальную речь, а он уже заявил. «Вы устали». Мужчина наградил меня понимающей улыбкой. «Предлагаю встретиться завтра и все обсудить». В следующий миг мы уже ступили на мягкую траву. Равнёхонько напротив защитной границы моих владений. «Я бы хотела ознакомиться с традициями рода Блэкден». Повернула голову, чтобы посмотреть ему прямо в глаза. «Чем раньше я выясню, в каком положении оказалась, тем проще будет найти пути отхода. Элементарно нужно понять, что там с разводом». «Полагаю, они где-то прописаны?» «Все завтра, леди Хлоя, доброй ночи». И не дожидаясь, пока я выскажу все, что думаю на тему его увиливаний от прямых ответов, исчез в облаке тьмы. «Хранитель?» — позвала я духа, как только переступила порог дома. «Явилась!» — Недовольно прогундел он старческим голосом. И столько в нем было пренебрежения, возмущения и злости, что я сбилась с шага. Что за время моего отсутствия могло произойти? Откуда такие перемены? «Где тебя носило? Совет уже давным-давно должен был закончиться». «О-о-о!» Я тихонько захихикала, чувствуя, как внутри разливается тепло. «Так ты волновался за меня?» «Еще чего». «Угу, продолжаю убеждать себя в этом». «Рассказывай, как так вышло, что я получил клятву Блэкдена?» «Случайно». И, не дожидаясь, пока хранитель подберет слова для колкого ответа, продолжила. «Все шло хорошо, но потом я потеряла контроль над силой. Разбила несколько вас, покалечила 13 служащих и едва не убила 3 членов совета. Он впечатлился настолько, что потерял дар речи. По мере рассказа о своих приключениях я дошла до комнаты, кое-как стянула с себя платье и рухнула спиной на кровать, чтобы перевести дух. У меня была еще масса планов. И Рюрика навестить, поблагодарить за чудесное платье, которое никого не оставило равнодушным, и разграбить кухню. С самого утра во рту не было ни крошки. И вытрясти из хранителя всю необходимую информацию, чтобы завтра встретить Алистера во всеоружие. А еще я отключилась раньше, чем успела додумать свою мысль. Впервые с момента моего попаданства я проснулась абсолютно выспавшейся, отдохнувшей и в прекрасном расположении духа. Самая большая и самая главная цель в обозримом будущем достигнута. Я стала главой рода. Мне не требовалось вот прямо сейчас никуда бежать. Не нужно было что-то срочно заучивать. Зарядка кристаллов могла подождать. За окном вовсю светило полуденное солнце, птички пели. Дух опять же над ухом не бубнил. И это подозрительно. «Мы заняты». Я даже голову приподняла над подушкой от удивления. «Мы? В смысле, с Рюриком?» «Приходи в мастерскую, как будешь готова». Любопытство взыграло с такой силой, что я чуть было не бросилась к ним прямо так, в ночной сорочке и теряя на ходу тапки. Но организм напомнил о делах насущных. Приведя себя в порядок и позавтракав в рекордно короткие сроки, я поспешила выяснить, чем так увлечены Рюрик с хранителем. Оказалось... созданием гардероба. «Я тебе еще раз говорю, только бордовый, золотой и черный цвет». Ярился невидимый хранитель на Рюрика, который тряс в воздухе синей тканью. Увидев меня, он рванул навстречу, чтобы приложить кусок материи к моим бедрам. И куда только стеснение подевалось. «Даже панталончики леди должны соответствовать родовым цветам. Глупая ты костяшка. Она теперь глава рода, как ты не понимаешь». «Да кто под платьем увидит, какого цвета на мне белье?» Заняла я сторону Рюрика. «Всю оставшуюся жизнь носить одежду только 3 цветов? Кошмар!» «Муж увидит!» — рявкнул хранитель, обидевшись. От такого заявления я поперхнулась воздухом. «Ага, сейчас!» «Если вдруг...» — заявила я насмешливо. «Каким-то чудесным образом звезды сойдутся так, что Алистеру будет дозволено увидеть меня в белье...» то поверь. И самым соблазнительным тоном, имеющимся в моем арсенале, закончила. Ему будет не до цвета моих панталончиков. Рюрик захохотал, гремя костями. Хранитель, если верить ощущениям, опешил. Бедненький, не нашел, что возразить. То-то же. Ну, и раз уж речь зашла о муже, какие родовые цвета у рода Блэкден? «Зеленый, черный, серебряный», ответил дух. И тут до него дошло. «А ведь действительно у вас настолько нестандартная ситуация, что я не сообразил. Так, Рюрик, слушай сюда». В голосе прорезался энтузиазм. «В первую очередь нужно подготовить хозяйскую спальню». Я поспешила ретироваться. Чем бы дитя не тешилось, как говорится, лишь бы меня не трогало. А чем меньше я знаю, тем лучше. Погрузившись в свои мысли, не заметила, как свернула не в тот коридор и оказалась во внутреннем дворе. Заозиралась, пытаясь понять, как отсюда выбираться, и обнаружила ни много ни мало оранжерею, на этот раз настоящую. Интуиция меня не подвела. Внутри за стеклянными дверьми было буйство ароматов и благоухания, создаваемые сотней самых разнообразных растений. «Клоя здесь проводила большую часть времени», — с неудовольствием прокомментировал присоединившийся ко мне хранитель. Ты только посмотри, что она тут натворила. Кажется, я чего-то не понимаю. Чем он так недоволен? Вокруг красота, разнообразие цветов поражает воображение. Такое ощущение, что попала в сказочный тропический лес. Разве что волшебных бабочек не хватает. Зато если начну продавать букеты из экзотических цветов, которые Хлоя тут вырастила, озлачусь. Может, именно этим она и зарабатывала? Судя по гардеробу и личным вещам, не сказать, что девушка бедствовала. Может, она вела личный дневник? На инструкцию для чайников от Лебетины рассчитывать не приходится, но сейчас мне не помешают любые подсказки. «А по-моему, тут красиво», — заметила я, проводя пальцем по лепестку нежной розы. «Ног, ты понимаешь», — фыркнул дух и тут же рявкнул. «Осторожно». Милый цветочек неожиданно выпустил не менее милые зубки и едва не оттяпал мне конечность. Я с громким визгом отпрыгнула, прижав руку к груди. «Твою ж матушку!» — выругалась сквозь зубы, с ужасом наблюдая, как сад оживает. Идеалистическая картина прямо на глазах превратилась в декорации для ужастика, по сценарию которого меня должны были сожрать. Ровно в тот момент, когда на меня нацелился огромный бутон неизвестного цветка с яркими красными лепестками и черным стеблем, я, наконец, сообразила выстроить мощный щит. Цветок, который мог заглотить меня по пояс, с громким «бам!» врезался в преграду, закачался из стороны в сторону и медленно упал к моим ногам. Его собратья тут же отпрянули, шелестя листочками, а я, наконец, смогла перевести дыхание. «Надо признать, наблюдать за бегством Хлои было интереснее», прокомментировал хранитель, а после мечтательно протянул. «А уж как она визжала!» «Зачем она вырастила этих ужастиков?» Передернув плечами, я вновь посмотрела себе под ноги, где осиротело лежал павший боец. И так жалко его стало. Красивая зараза. Особенно, когда хищную челюсть спрятал. «Дурой была!» Я лишь головой покачала, но промолчала. «Это ведь не просто заброшенный сад. Да тут некроманского праха больше, чем земли. Наш род был единственным поставщиком редких трав для магов смерти, которые в обычных условиях вырастают крайне редко и ценятся на вес золота. Жена моего правнука была из магов земли, вот они вместе и нашли решение, разглашение которого жестоко каралось. На протяжении десятилетия наш род подпитывал это место своей силой, выращивал редчайшие, уникальные растения, а это — цветочки». В некроманском саду, на прахе моих детей. То есть она посадила обычные цветы, а выросла вот это? Убедившись, что на меня никто больше не нападает, подняла из земли цветок с поникшим стеблем. Ух ты ж, мать, какой тяжелый. А что тут, по-твоему, должно было вырасти? Ромашки полевые? Язвительно вопросил дух, а после уже спокойно, словно сжалившись над несчастным растением, добавил. «Накорми его уже, что ли?» Хлоя, как поняла, что случилось, в эту часть сада больше носа не казала, а кристаллы окончательно разрядились. Держа ужастика в руках, выпустила силу через ладони и тут же ощутила, как она буквально впитывается растением. Через пару мгновений ужастик ожил, воспрянул телом и духом и уполз вглубь сада, не решаясь напасть вновь, точно зная, что второго шанса я не дам. Еще несколько часов я ползала по грядкам, выкапывая, заряжая и обратно закапывая кристаллы, которые подпитывали урожай, размышляя о том, что если пересадить часть чудесных цветочков в горшки, то они живенько так разнообразят интерьер замка. Гости точно не останутся равнодушными. «Так», — я похлопала ладонями, стряхивая с них налипшую землю. «Ты сказал, что Хлоя частенько пропадала в оранжерее. Чем она занималась, если не этими милыми созданиями?» Сытые ужастики ластились ко мне, как котята. Интересно, они дрессировке поддаются? Это ж какой простор для фантазии. Высажу вдоль внутреннего контура защитного купола, будет вторым уровнем защиты. Представив, как хищная розочка впивается в филейную часть Алистера, я фыркнула. Будет еще лучше, если они сожрут лорда Теор. Нет тела, нет дела. Она сидела в подвальном помещении. Видишь, вон ту дверь. Следуя указаниям хранителя, я спустилась на нижний уровень оранжереи и оказалась в хранилище. Иначе это место не назовешь. Это мастерская. Тут перебирали, сушили и хранили травы. Варили зелья, делали вытяжки, настои, мази. комнате было темно, но когда глаза привыкли, в свете слабо мерцающих кристаллов я смогла разглядеть детали скудной обстановки. Вдоль стен находились стеллажи, упирающиеся в потолок, заставленные кучей банок, склянок и ящиков. Под потолком висели пучки трав. Еще тут было несколько рабочих столов, но взгляд притягивал лишь один из них. Что это? Рабочую поверхность занимали ящики с рассадой, несколько маленьких горшков, уже с полностью сформировавшимися цветками, и куча бумаг с какими-то схемами и формулами. «Понятия не имею», — ответил хранитель задумчиво. «Она проводила какие-то свои эксперименты. Я не особо интересовался, если честно, скучно. Но вот этот цветок мне кажется знакомым. Устроившись на стуле, я открыла толстый блокнот с записями. Возможно, это ее дневник? Увы, но это были не записи о жизни моей предшественницы, а что-то вроде справочника по травам. Дриада, что с нее взять? Ого! Пораженно выдохнула я, наткнувшись на страницу с прайсом, где перечислялись не только названия растений, но и их рыночная стоимость. «Да тут некоторые экземпляры стоят больше, чем весь ее гардероб». Я прям почувствовала, как хранитель выглянул из-за моего плеча и уткнулся взглядом в тетрадь. «О!» — хмыкнул он. «Так это список редчайших растений, часть которых мы поставляли. Только дополненный». Он замолчал на мгновение, а потом закричал так, что у меня в ушах зазвенело. «Да чтоб меня развеяли!» Кажется, она пыталась искусственно вырастить некоторые из них. А дальше мы с интересом сверяли названия, которыми были помечены ящики с рассадой, с прайсом. И по мере того, как находили совпадение со списком, дух все сильнее проникался к Хлое симпатии. «Все же кровь отца взыграла», — с гордостью хвалился предок, совсем позабыв, что еще несколько часов назад высказывал сомнения насчет умственных способностей девушки. «Нет, ну какая она умничка, ты только глянь. Это же ростки Ламена ректионе, цветка воскрешения. Да целители передерут за возможность купить его». «Угу», — поддакнула я хранителю, пытаясь определить название цветов, что были пересажены в отдельные горшки. К сожалению, Хлоя их не подписала, а я, увы, была далека от ботаники, так же, как балерина от космонавтики. Перелистнув последнюю страницу справочника, разочарованно вздохнула. «Не нашла». «Возьми один горшок с собой, посмотри в наших записях. Я тебя проведу в кабинет Фионы. У нее такое собрание справочников, что многие позавидуют». Подхватив горшок, я поднялась в оранжерею и застыла от удивления. На улице уже стемнело. Ничего себе, я засиделась. «Поторопись, у тебя гости», — сообщил дух. «У защитной границы стоит Алистер». Подумав, что мой муж состарится и умрет естественной смертью, прежде чем я доберусь до него, преодолев хитросплетение коридоров родового замка, я поспешила встретить гостя. Не переодеваясь, вот еще время тратить. Алистеру как мужу стоит уяснить, что его фиктивная жена не собирается угождать и радовать взор каждую секунду. Прижимая к груди горшок с цветком, я все же нашла выход на улицу, толкнула дверь и оказалась на крыльце. Мужчина и в самом деле был тут. Правда, границу уже пересек, особо не ощущая при этом дискомфорта. Хотя она ему и в прошлый раз не помешала, так что ничего удивительного. «Лорд Блэкден, ну что же вы сами?» — уточнила я у него, спускаясь по широким ступенькам на дорожку. «Могли бы просто посыльного с перечнем традиций вашей семьи прислать. Поверьте, я бы не обиделась». «Традиции?» — нахмурился мужчина совершенно по-джентльменски, перехватывая мою руку и касаясь губами пальцев. Вот это мужик! Его даже не смутил мой внешний вид. А надо сказать, что в оранжерее я копался этими ручками не меньше, чем тогда на кладбище. То есть вы не принесли перечень того, что должна делать хорошая жена? А что ему тогда тут надо? Алистер так на меня посмотрел, что я почувствовала себя глупо. От охватившего смущения отвела глаза и не поверила тому, что увидела. От темнеющей границы леса медленно двигалось нечто. Толпа каких-то странных созданий из костей и черепов. Будто содержимое одного кладбища сгрузили в кучу, тщательно перемешали, а потом воскресили абы как. В голове возникло только одно название. голема. Одни большие и передвигающиеся на огромных ногах, другие мелкие, буквально ползущие по земле. И все они с невероятной скоростью приближались к поместью. Глаза во множестве черепушек вспыхивали алым пламенем. Я, кажется, даже слышала, как щелкают челюсти. «Хлоя?» «А это тоже с вами?» Нервно уточнила я, тыча пальцем за спину некроманта. «Кто знает эти традиции, которые он так и не удосужился озвучить? Может, там в первую брачную ночь ложи должны нести на своих плечах вот такие твари?» «На это я точно не подписывалась. Да только если судить по лицу Алистера, который обернулся и проследил за тем, куда я указывала пальцем, эти жутики были не с ним. Совершенно точно не с ним. А когда некромант еще и выразился так, как при дамах не принято, у меня кончики пальцев похолодели».